странно, — удивился Стольников. — Где твои грузчики? — Не знаю. Кезим оглянулся. — Может, где-то рядом? — Но почему ворота открыты? — хмуро спросил Стольников, проверяя оружие. В самом складе имелось небольшое помещение, находившееся в глубине, где и лежала основная партия ценного товара. Все остальные мешки и коробки громоздились здесь лишь для отвода глаз, чтобы не вызывать ненужных подозрений. Стольников вышел из автомобиля, оглянулся, никого не заметил, и это его насторожило еще больше. Следом вышел Кезим, вынимая оружие. Он нервно оглянулся по сторонам. — Куда они пропали? — тихо спросил он, прибавив грязное ругательство. Стольников осторожно подошел к складу. Прислушался. Внутри было тихо. Он обернулся, поманив Кезима. — Приготовь оружие, — шепотом сказал он. — Я сейчас попробую войти. — С ума сошел! — задыхаясь, прошептал Кезим. — Здесь же рядом полно людей. Стрельбу устроить хочешь? Сюда вся милиция города приедет. Все знают, что это мой склад. — У тебя здесь 10 грузчиков, — показал на склад Стольников. — Ворота открыты, и никого нет. — Думаешь, это случайность? Послышались чьи-то уверенные шаги. Стольников прислушался. К ним кто-то спешил. Двое. Кажется, двое или трое. Он заглянул внутрь. Один из подходивших был в белом халате. В руках он держал длинную коробку, словно футляр от гигантского градусника. — Я же говорил, санитары! — улыбнулся Кезим, показывая на подходивших. — Это ваш товар? — грозно спросил первый из них. — Да, — улыбнулся Кезим, и в этот момент санитар в белом халате вдруг бросил коробку, выхватив из нее автомат. Стольников толкнул Кезима на землю, упал и сам как раз в тот момент, когда над его головой просвистела автоматная очередь. Он перекатился, доставая оружие. Сказалась немалая практика. Почти не целясь, он несколько раз выстрелил в санитара. Тот отлетел к мешкам и сполз на цементный пол. Двое остальных достали пистолеты, начав беспорядочную стрельбу по Кезиму и Стольникову. Кезим лежал, не двигаясь. Стольников несколько раз выстрелил по нападавшим и увидел, как к его автомобилю бегут еще несколько человек. Он сделал еще два выстрела, оставляя в запасе всего один патрон, после чего вскочил и бросился бежать к соседнему складу. Ворота здесь были закрыты. Он побежал дальше, слыша, как в него стреляют, повернул за угол и увидел небольшой склад. На дверях его висел замок. Он оглянулся. Нападавшие уже были близко. Времени на раздумья не оставалось. Он поднял пистолет и выстрелил в замок. Последний патрон. Ударил ногой дверь и вбежал в помещение. Он несколько отсрочил свою гибель, но теперь у него кончились патроны, и пистолет в его руках оказался всего лишь бесполезной игрушкой. Запасные обоймы обычно находят только в приключенческих фильмах. В реальной жизни никто и никогда не носит подобные игрушки в кармане. Достаточно иметь пистолет, чтобы чувствовать себя в безопасности. Никому и в голову не придет, что понадобится отстрелять две обоймы, словно на стрельбище. Стольников услышал, что на склад вбежали несколько человек. Он стоял за мешками и отчетливо услышал чей-то незнакомый голос. «Найдите его! Обязательно найдите! Чтобы он отсюда живым не ушел!» «Кто это такие?» — подумал Стольников. На милицию или ФСБ не похоже. Если конкуренты, то почему сразу начали со стрельбы? Как будто именно нас и ждали. Он услышал близкие шаги и поспешил отойти вглубь склада. «Быстрее!» — торопил людей все тот же голос. «У нас мало времени!» Стольников посмотрел по сторонам. Несмотря на свои 39, он сохранял хорошую физическую форму. Подтянувшись, он забрался наверх, устраиваясь на штабеле мешков.